Глава шестая. Лето подходило к концу. Федька усиленно готовился к переэкзаменовке. Яшка Цукерштейн заболел лихорадкой, и я как-то неожиданно очутился в одиночестве. Я валялся на кровати, читал отцовские книги и газеты. Про конец войны ничего не было слышно. В город понаехало множество беженцев, потому что германцы сильно продвинулись по фронту и заняли уже больше половины Польши. Беженцы побогаче разместились по частным квартирам, но таких было немного. Наши купцы, монахи и священники были людьми набожными и неохотно пускали к себе беженцев, в большинстве бедных многосемейных евреев, и беженцы главным образом жили в бараках возле перелеска за городом. К тому времени из деревень вся молодежь, все здоровые мужики были угнаны на фронт. Многие хозяйства разорились, работать в полях было некому, и в город потянулись нищие — старики, бабы и ребятишки. Раньше, бывало, ходишь целый день по улицам, и ни одного незнакомого не встретишь, иного хоть фамилии не знаешь, так обязательно где-нибудь встречал. А теперь попадались на каждом шагу незнакомые и чужие лица — евреи, румыны, поляки, пленные австрийцы, раненые солдаты из госпиталя Красного Креста. Не хватало продуктов. Масло, яйца, молоко по дорогой цене раскупались на базаре с раннего утра. У булочных образовывались очереди. Исчез белый хлеб, да и черного не всем хватало. Купцы немилосердно набавляли цены на все, даже не на съестные продукты. Говорили у нас, что один бебешин за последний год нажил столько же, сколько за пять предыдущих. А Синюгин тот и вовсе и так разбогател, что пожертвовал 6000 на храм, забросив свою вышку с телескопом, выписал из Москвы настоящего живого крокодила, которого пустил в специально выкопанный бассейн. Когда крокодила везли с вокзала, за телегой тянулось такое множество любопытных, что косой пономарь Спасской церкви Гришка Бочаров, не разобравшись, принял процессию за крестный ход Саранской иконой Божьей Матери и ударил в колокола. Гришке от епископа было за это назначено 30-дневное покаяние. Многие же богомольцы говорили, что Гришка врет, будто бы зазвонил по ошибке, а сделает нарочно, из зарства. Мало ему покаяния, а надо бы, для примера, засадить в тюрьму, потому что похороны за крестный ход принять куда ни шло, но чтоб эткую богомерзкую скотину с пресвятой иконой спутать, это уж смертный грех. Захлопнув книгу, я выбежал на улицу. Делать мне было нечего, и я побежал за город, на кладбище, к Тимке Штукину. Тимку дома я не застал. Отец его, седой, крепкий старик, старый знакомый моего отца, потрепал меня по плечу и сказал: «Растешь, хлопец, батька-то приедет, не узнает. Ростом ты в отца вышел, о, какой здоровенный! А мой Тимк, пес я знает, в деды, что ли? По матери пошел, хлюпкий, как комар. И куда в его только жратва идет? Отец здоров, будь писать от меня поклон. Хороший, настоящий человек. Мы с ним 8 лет в сельской школе проработали. Он учителем, а я сторожем. Только давно это. Ты вовсе сосуном был, не помнишь. Ну, ступай. Тем, кто тут где-нибудь щеглов ловит. Поищи в березах, там, в углу, за солдатскими могилами. Ближе он не ловит. Старост, как видит, ругается». Тимку я нашел в березняке. Он стоял под деревом и, держа в руке палку с петлей, осторожно подводил ее под едва заметного в пожелтевшей листве щегла. Тимка испуганно, почти умоляюще посмотрел на меня и замотал головой, чтобы я не подходил ближе и не спугнул птицы. Я остановился. Большей дуры птицы, чем щегол, по-моему, не было никогда на свете. К концу длинного тонкого удилища ребята-птицеловы прикрепляют конские волосы, делают петлю. Петлю эту нужно осторожно накинуть на шею щегла. Тимка медленно подвел конец удилища к самой голове печушки. Щегол покосился на петлю и лениво перескочил на соседнюю ветку. высунув кончик языка. Стараясь не дышать, Тимка принялся подводить петлю снова. Глупый щегол с любопытством посматривал на Тимкины занятия. Он по-идиотски беспечно позволил окружить петлей нахохлившуюся головку. Тимка дернул палку, и полузадушенный щегол, не успев пискнуть, полетел на траву, отчаянно трепыхая крыльями. Через минуту он уже прыгал в клетке вместе с пятком других пленных собратьев. — Видал? — заорал Тимка, подпрыгивая на одной ноге. — Во, брат, как ловко! Целых 6 штук! Только щеглы и все, синица-то не поймаешь. Ее за подками надо или лучком. Хитрющая, а эти дураки сами башкой лезут. Внезапно Тимка оборвал себя на полуслове. Лицо его окаменело в таком выражении, как будто бы кто-то стукнул его поленом по голове. Погрозив мне пальцем, он постоял, не шелохнувшись, минуты две, потом снова подпрыгнул и спросил, — Что, слыхал? — Ничего не слыхал, Тимка. Слыхал, что провоз на вокзале загудел. — Господи, боже ты мой! Он не слыхал! — удивленно всплеснул руками Тимка. — Малиновка! Слышал ты? Пересвистнулась. Настоящая краснозванка! Я уж по свисту слышу. Я ее, голубушку, вторую неделю выслеживаю. Знаешь, где утопленника хранили? Тут вот она, а там сейчас в кленах где-то водится. Там густые клены, а сейчас у них листья, как огонь, яркие. Пойдем посмотрим. Тимка знает каждую могилу, каждый памятник. На ходу, прискакивая по птичьи, он показывает мне. Здесь вот пожарный лежит, в прошлом году сгорел. А здесь Чурбакин слепой. Тут все эткие, тут купцов не хоронят. Для купцов хорошая земля отведена. Вон у Синюгиной бабушки какой памятник поставили с архангелами. А вот тут, — Тимка ткнул пальцем на еле заметный бугорок, — тут удавленник похоронен. Батька говорит, что сам он нарочно удавился. Слесарь Деповский. Вот ж не знаю, как это можно самому нарочно. От плохой жизни должно быть, Тимка. Ведь нет, хорошей же. Ну, что ты? Удивленный и протестующий протянул Тимка. От какой же плохой? Раньше она плохая? Кто она? Да жизнь-то! Беда какая хорошая! Как же можно, чтоб смерть лучше была? То бегаешь и все, что хочешь, а то лежи. Тимка засмеялся звонким, щебечущим смехом и опять разом замер. Точно его оглушили. И, постояв с минутку, сказал шепотом, — Тише теперь! Она тут где-то недалеко хоронится. Только хитрая, но да все равно я ее поймаю. Только к вечеру я вернулся от Тимки. Странный мальчуган. Он всего на 1,5 года моложе меня, а такой маленький, что ему не только 12, а и 10 лет нельзя было дать. Всегда он суетился. Товарищи над ним подсмеивались, частенько щелкали его по затылку, но он никогда надолго не обижался. Когда Тимка просил что-нибудь, ну, скажем, перочинный ножик, карандаш очинить, или перо, или решить трудную задачу, то всегда глядел в упор большими круглыми глазами и почему-то виновато улыбался. Он был трусом, но и трусость у него была особая. Не было Тимке большего страха, чем тот, который он испытывал при приближении инспектора или директора. Однажды во время урока пришел швейцар и сказал, что Тимку просит в учительскую. Тимка не мог сразу подняться с парты, потом обвел глазами весь класс, как бы спрашивая, да за что же? Ей-богу, ни в чем не виноват. Рябоватое лицо его приняло серый оттенок, и он неуверенно вышел за дверь. На перемене мы узнали, что вызывали его не для заковывания в кандалы или отправления на каторгу, и даже не для записи в кондуит, а просто, чтобы он расписался за полученный в прошлом году бесплатно учебник арифметики. Через 2 дня у нас начались занятия. В классах стоял шум и гомон. Каждый рассказывал о том, как он провел лето, сколько наловил рыбы, раков, ящериц, ежей. Один хвастался убитым ястребом, другой азартно рассказывал о грибах и землянике, третий божился, что поймал живую змею. Были у нас и такие, которые на лето ездили в Крым и на Кавказ, на курорты, но их было немного. Эти держались особняком. Про ежей и землянику не разговаривали, а солидно рассказывали о пальмах, о купаниях и лошадях. Впервые в этом году нам объявили, что ввиду дороговизны попечитель разрешил взамен суконной формы носить форму из другой, более дешевой материи. Мать шила мне гимнастерку и штаны из какой-то материи, которая называлась чертовой кожей. Кожа эта действительно должна быть была содрана с черта, потому что когда, однажды убегая из монашеского сада от здоровенного инока, вооруженного дубиной, я зацепился за заборный гвоздь, то штаны не разорвались. Я повис на заборе, благодаря чему инок успел влепить мне пару здоровых оплевух. Было еще одно нововведение. К нам прикомандировали офицера, дали деревянные винтовки, которые с виду совсем походили на настоящие, и начали обучать военному строю. После того письма, которое привез нам от отца безногий солдат, мы не получили ни одного. Каждый раз, когда Федькин отец проходил с сумкой по улице, моя маленькая сестренка, подолгу караулившая его появление, высовывала из окна голову и кричала тоненьким голоском: «Дядя Сергей, нам нету от папы!» И тот отвечал неизменно: «Нету, дочка, нету сегодня, завтра, должно быть, будет». Но и завтра тоже ничего не было.